Икса заинтересовал подход Ника. Он опустил голову и с интересом посмотрел на сделанный им рисунок. В Академии Альянса обучают весьма занятным вещам, ибо там была нарисована маленькая лошадь с неестественно толстыми ногами. Это пони, что ли? Ладно, ты меня раскусил, Махнач, улыбнувшись, признался Ник. Коротковолновые радиочастоты еще никто не отменял. Думаю, с помощью них мы свяжемся с оставшимися в живых на борту Нормандии. Мне же захотелось почувствовать себя Сюй Бихуном с его методом объединения разных стилей живописи. Ага, классный был художник, но боюсь, твой шедевр не тянет на галопирующего коня. Ребята, вы сейчас серьезно обсуждаете живопись? С нотками нервозности в голосе, спросила Хельга. По-моему, сейчас самое время для оценки прожитых лет, пожав плечами, ответил Ник. Психологи говорят, что, глядя в лицо серьезной опасности, нужно. Боже, Ник, умоляю, прекрати. Хельга накрыла лицо руками и тихо добавила. Сможем ли мы выжить в этой ситуации и спасти людей на борту Нормандии? Хельга права, Николас. Хоть в твоем рисунке и присутствует оригинальность, но, хмыкнув, произнес Михаил и, задумчиво пригладив взъерошенную бороду, добавил, я пробил по базе данных вражеский крейсер. Знаешь, что обнаружил? Этих парней там нет. Отсюда получаем один неутешительный итог. Вероломные пираты, напавшие на Нормандию, запросто могут выглядеть, как розовые кони. Михаил, и ты туда же, закатив глаза, пробубнила Хельга, в нашей галактике насчитывается множество различных, но вы подумали, что на Нормандию напали розовые пони. Прости, не смог найти в себе силы, чтобы сдержаться, виновато пояснил штурман и, быстро повернувшись к панели управления, сказал уже предельно серьезным тоном. Если будем следовать с той же скоростью, то доберемся до Нормандии примерно за 10 минут. Думаешь, вы успеете, Ник? Может, пока наш корабль еще в состоянии лететь, нам попробовать смыться отсюда? Махнорылый, подумай хорошенько. Мы использовали ценный груз заказчика в собственных интересах. Нас будут искать все подряд. Ты хочешь провести всю оставшуюся жизнь в бегах? Нам нужно довести начатое до логического конца и спасти Нормандию. Этот благородный поступок погасит денежные затраты и очистит нашу репутацию от львиной части тех грехов, которые прилипли к нам, пока мы состояли в Цербере. Ну, и вишенка на торте. Ты видел, в каком месте пристыковались абордажные команды? Нет, отвечаю. Уроды заблокировали спасательные капсулы. Если мы не вмешаемся, то это навсегда испортит мою карму. Слишком складно у тебя выходит, Ник. Просто рули педалями, Миша, и предоставь стратегическое планирование мне. Когда подойдешь к Нормандии вплотную, то состыкуйся так, чтобы можно было ее толкать. Как ты себе это представляешь? Наш корабль похож на буксир-толкач, у нас маленькое разведывательное судно, как мы можем кого-то толкать? Вокруг космос, Махнорылый, просто делай, что говорят. На этом все, мы пойдем, а ты как упрешься, разберешься. Если что-то пойдет не так, смело докладывай на мой коммуникатор. Ясно, буркнул пилот, не оборачиваясь. Хельга, ты останешься здесь и следи за ним, чтобы не наделал глупостей, обратился к девушке Ник, нежно погладив ее по голове. Береги тыковку, она нам еще пригодится. Будьте осторожны, помрачнев, произнесла Хельга, отчаянно сопротивляясь внутренним переживаниям, чтобы не пуститься в отчаянный рев. Не смей сопли распускать, мы скоро вернемся, обещаю. Хорошо, ладно, пора двигать в путь. Махнув Иксу рукой, чтобы тот следовал за ним, Ник спешно удалился из рубки. В отличие от капитана корабля, новоиспеченный нет с безвкусным рисунком на груди, предпочел промедлить с выполнением приказа. История набирала обороты. Очнувшись всего пару часов назад, он уже успел поучаствовать в двух сражениях. Одно из них застало его на незнакомой ему прежде планете, а второе случилось в бескрайних просторах космоса. Теперь же ему предлагали снова окунуться в бой. Это вызывало чувство тревоги. Впору остановиться и хорошенько поразмыслить над свершившимся ворохом событий. Вот только само время упорно не давало ему шанса на малейшую передышку. Словно его специально кто-то гнал вперед, чтобы Экс следовал по протоптанной дорожке и ни в коем случае не смел свернуть с отведенного пути. Действия сменялись действиями, а вопросы оставались без ответа. Но больше всего тяготил тот факт, что он каким-то мистическим образом уже видел гибель Нормандии. Как бы ни пытался, Экс упорно не понимал, почему человеческий мозг, спрятанный в синтетической голове, упорно скрывал от него эту информацию. Являясь заложником сложившейся ситуации, ему, похоже, снова придется импровизировать и заодно проверить, чего стоят способности Николаса в военном искусстве. Он планировал еще немного времени уделить хаотичным размышлениям, но Экс нагнал капитана наемников быстрее, чем рассчитывал. Медленно двигаясь по череде коридоров, ведущих к грузовому трюму корабля, он увидел, как Николасу перегородил путь неизвестный ему член экипажа. Необычная девушка, скрывающая лицо под темным полотном капюшона, выскочила из жилой каюты и изящно положила руку на грудь капитана. Наблюдая за ее гибкостью, Экс восхитился умением держать осанку. Она была похожа на дикую кошку, которая в любой момент была готова к прыжку. «Ник, что это значит?» – настойчиво спросила девушка, прибегнув к высоким тонам, а завидев Экса, молниеносно выхватила пистолет и добавила к гневному голосу оттенок раздражения. «Это что, Гет? Почему у него на груди нарисована лошадь?» «Это махнорылый, лапуля, просто он решил побриться», — невозмутимым тоном ответил Ник. «За дуру меня держишь, у меня в руках пистолет, а еще я очень нервная, так что говори на чистоту, Николас, что тут у вас происходит? Этот парень со мной, и вынужден попросить тебя отойти. У нас мало времени, поэтому осмелюсь забежать наперед и предложить тебе 50%, пытаясь протиснуться мимо нее, уверенно заявил капитан, но не учел того, что через такую изящную преграду пройти довольно непросто. «Ник, где груз? Твой непутевый пилот снова выключил маячок? Ты представляешь, что с нами сделает заказчик, если мы не доставим ему этот образец? Ник, тебя и меня будет преследовать не только Альянс, но и очень влиятельные личности среди криминальных кругов всех обитаемых миров. Нам нужен этот золотой парашют. Тебе еще раз напомнить про нашу договоренность? Твоя задача состояла только в том, чтобы затеряться в системах Терминуса, а предстоящая сделка позволила бы всему экипажу твоего маленького судна начать жить с чистого листа. В противном случае, мы обречены. Ладно, скажу прямо, мы потеряли бомбу. В смысле потеряли? Как можно потерять бомбу? Не перебивай, дай договорить. Ее уже нашли другие парни, но она взорвалась прямо под кормой их корабля. В смысле? Ну, вы и бестолочи. Ладно, Хельга, она недооцененный ученый со своими тараканами в голове. Но ты и Михаил, просто болваны, каких еще поискать? Касуми, я не шучу, у нас действительно мало времени. Не волнуйся, бомба отработала свою задачу, как надо. Прошу, освободи проход, ты мешаешь нам идти собирать дивиденды. Повторюсь, 50% тебе. Возвращайся в номер, посмотри еще один фильм или почитай какой-нибудь журнал. Ник, я устал от всего этого. Ты же знаешь, что меня ждет любимый человек, но продолжаешь ломать комедию. Хочешь отправить меня смотреть фильмы и читать журналы? Ответь честно, что случилось с бомбой? Она взорвалась, спокойно пояснил Ник и мельком взглянул на часы коммуникатора. Касуми, прошу тебя, дай пройти. Если хочешь узнать подробности, то пройди в рубку. Заодно присмотришь за Хельгой и Махнорылым, на случай, если к нам на борт заявятся незваные гости. Что? Удивленно буркнула девушка, невольно приоткрыв рот. Какие еще гости? Возможно, это будут розовые пони. Что? Розовые пони? Женщина опустила пистолет и обхватила голову руками. Этим воспользовался Николас и прошмыгнул через дрогнувшую преграду. Касуми в ответ на его хитрый маневр показала ему неприличный жест и молча двинулась по направлению к рубке. «Жеребец, часики тикают, нам нужно ускориться», — крикнул Эксу капитан, и продолжил путь к трюму. Экс не удержался от возможности проводить загадочную девушку взглядом, после чего отправился вслед за Ником к месту назначения. Дорога до грузового трюма, вместо одной единственной минуты, заняла куда больше времени. При подсчете потраченного жизненно важного для Нормандии ресурса, Экс также учел внеплановый разговор Ника и Касуми. Малейшие промедления уносило жизни людей. «Итак, ты парень на редкость способный», — искренне начал Ник, закрыв дверь ангара, и дополнительно активировал на ней магнитные замки, предусмотренные на случай разгерметизации. «Я не знаю, по какой причине ты проявляешь лояльность к нашей бравой команде, но это и не важно. Это ты повинен в том, что мы вляпались в эту историю, и теперь должен помочь. Понимаешь меня?» Эксу показалась речь Ника бахвальной тирадой. «Ведь он помог людям, действуя в своих собственных интересах, выбрав путь наименьшего сопротивления в битве с всесильным кукловодом, который насильно пытался завладеть его разумом. когда они еще находились на поверхности планеты. Идея спасти Нормандию принадлежала не ему, а капитану наемников. Он лишь совершил глупость, указав на корабль Альянса, но потом быстро одумался и отступился от этой безумной затеи. «Ты тут, завис что ли?» Экс отрицательно покачал головой. «Отлично, тогда слушай план», надев на голову шлем, начал Ник искаженным голосом. «Мы с тобой с помощью троса от лебедки перемахнем на борт Нормандии, убьем плохих парней, а потом я тебе налью стопку машинной масла. Или ты предпочитаешь солидол?» «Нет, тогда, что, Литл? Если все же не его, то тогда попросим какую-нибудь вкуснятину у Альянса, договорились?» Ответом Икса стало вялое пожатие плечами. Он понятия не имел, как происходил у гетов процесс поглощения еды, и нужно ли было синтетическим созданием принимать пищу. Для него самого это тело являлось загадкой, которую он постепенно собирался решить. Только его поставили в такое неудобное положение, что для начала он должен расквитаться со множеством внезапно навалившихся проблем. Ник уверенными движениями ощупал свой костюм, после чего облегченно выдохнул и отправился к одну из ящиков с инструментами. Там он взял баллончик с каким-то газом и пихнул его в походный карман, расположенный на поясе. Затем он подошел к лебедке и, ухватившись за стальной крюк, стал травить трос. Во время этого занятия его настиг голос Михаила, разнесшийся гулким эхом по всему помещению. «Подлетаем, действуем по проверенной схеме». Капитан наемников остановился и, поднеся руку, на запястье которой находился коммуникатор к своему лицу, произнес запыхавшимся голосом. «Да, надеюсь, ты не забыл про нашу пиратскую молодость. Как такое можно забыть, дружище?» «Значит так, упираюсь носом в Нормандию и подключаю маневровые двигатели. У них в корпусе дыра размером чуть меньше 8 метров. Она позволит вам проникнуть сразу на главную палубу. Ник, для маятника потребуется около 110 метров троса. Когда будете подлетать, я подправлю траекторию и, если потребуется, потравлю или подберу лебедку. Все как ты любишь». «Крейсер еще не очнулся?» — коротко поинтересовался Ник, продолжив разматывать трос уже с помощью навесного мотора. «К счастью, нет, но вам уже нужно выходить». «Принял. Готовность 30 секунд. Смотри, не переломай мне кости». «Обижаешь, Ник, все будет сделано в лучшем виде», — обнадежив, ответил штурман и отключился от эфира. Последней подготовкой к сумасшедшему трюку стало его крепление к стальному тросу при помощи монтажного пояса. Ник закрепил каждого из них с молниеносной скоростью, будто совершал подобные вылеты в открытый космос на регулярной основе. Капитан корабля наемников внимательно оценил их общее состояние и, удовлетворившись результатом, вытащил из-за спины компактный дробовик. Протянув одно из двух своих орудий убийства Иксу, он пояснил: «Чуть не забыл, ты ведь свою винтовку обронил, когда запрыгивал к нам на корвет». Приняв подарок капитана, Экс впал в состояние транса. Он не помнил того, как потерял винтовку, будто тот кусок памяти вырвали из его головы, когда он находился в процессе борьбы с управляющим. Этот момент расстроил его. Выходило так, что он мог кратковременно терять контроль над своим разумом. Из-за внутреннего замешательства, Экс упустил тот момент, когда Михаил выровнял давление и открыл шлюз ангара, что выплюнул их с Ником прямиком в открытый космос. Трос покрылся инеем и завертелся подобно взбесившейся змее. Их раскручивало в безумной карусели, словно они прилипли к Юле. Искусственное зрение мельком уловило звезды и удивительно прекрасный вид планеты, с которой он сбежал в компании наемников. Затем мельтешение внезапно прекратилось, и их потянул за собой сильно набившийся трос. Взглянув на побледневшее лицо Ника, Экс впервые после пробуждения почувствовал радость от того, что он приобрел тело Гита. Между тем, он увидел, что это действие капитана наемников погасили сумасшедшие вращения. Орудуя баллончиком с газом, Ник время от времени выпускал густые водянистые пары, что мгновенно застывали сразу после того, как вырывались из медного раструба. Тем временем корвет коснулся кормы Нормандии и уже начал совершать маневр по вращению двух тяжеленных махин, чтобы по безумной амплитуде закинуть посылочку на фрегат Альянса. От увиденного зрелища у Икса даже слегка сбилась фокусировка. Небывалый восторг, что охватил его разум, за неимением человеческого тела, решил проявить себя в подобном виде. Прошла еще одна долгая секунда, и на исходе оной, их с невероятной быстротой швырнуло к корпусу Нормандии. Ища взглядом вход, который в разговоре упомянул Михаил, Экс пропустил возможность осмотреть состояние корабля, принадлежавшего Альянсу. Ведь искомая дыра оказалась прямо на пути его металлических ног. Он прошмыгнул внутрь Нормандии на огромной скорости и, если бы не баллон с газом, что сжимал в руках Ник, то Экс проделал бы еще одно техническое отверстие в корпусе или просто разлетелся на тысячу мелких частей. К тому же, остановка выдалась напряженной. В плохо освещенном помещении шел бой. Вспышки света от производимых выстрелов мелькали сразу со всех сторон. Обе противоборствующие стороны не скупились на патроны и усиленно поливали друг друга огнем. Своего же первого врага Экс встретил дулом дробовика. Это был гуманоид в хитиновом панцире и с двумя парами глаз. Удивленных глаз. Инерция сыграла с этим существом злую шутку. Хотя Ник и успел погасить их высокую скорость. Но Экс забыл сделать поправку по отношению к своим синтетическим конечностям, как, впрочем, и подаренному оружию. Всплывающие окна помогли бы ему сделать правильный расчет, но в их отсутствии пришлось пожинать плоды собственной нерасторопности. Дуло дробовика вошло прямиком в черепную коробку гуманоида, утащив вслед за собой одну пару светло-желтых глаз. Тело врага дернулось в предсмертной агонии, но спустя мгновение обмякло и покорно повисло на оружии Экса. Со стороны это могло выглядеть отвратительно, но полученный трофей несколько раз спас ему жизнь. Прибыв на помощь Нормандии, они с Ником очутились в окружении четырехглазых парней, и они не были похожи на розовых пони. Угодили в самое сердце абордажной команды, отчего незамедлительно приняли на себя всю ярость врага. Экс в прямом смысле утопал в мельтешении тел и пуль. Он всеми силами пытался сосредоточиться на битве, но один из нападавших, что носил громоздкие хитиновые доспехи, неожиданно вспыхнул алым пламенем, словно собирался предать себя огню. Затем в его голове прозвучала одна единственная фраза, после которой сознание Экса потеряло связь с реальностью и окунулось в кромешную тьму. «Ты не должен был появиться здесь». Глава 5. Леденящая пустота. Это первое, что пришло на ум, когда разум вновь вырвался из небытия пустых сновидений. Вокруг было темно и ужасно прохладно. Крайне неуютные условия навели его на мысль, что он по-прежнему был жив. Обычный человек, который по неизвестной ему причине стал гетом, загадочным синтетическим существом, что в корне отличалось от обычных людей. Внезапно для себя он стал частью иной расы, крохотным винтиком в чужой системе координат, где каждый отдельный элемент был схож со своим соседом. Как же тут холодно! Он хотел бы содрогнуться и обхватить руками металлическое тело, а затем отправиться на поиски теплого укромного уголка. Но от ледяного ужаса его будто парализовало, к тому же, всюду лишь темнота, где для света совсем не было места. Он запаниковал. Разум медленно затягивало в пучину отчаяния. Экс уже чувствовал нечто подобное. Ровно в тот самый момент, когда осознал себя другим, снаружи типовым роботом, но человеком внутри. X2040. Хельга ошиблась. Цифры нельзя объединять. Об этом подсказало материализовавшееся из ниоткуда окно светло-синего цвета. Оно заполонило собой целый мир. Чертоги разума. Место, где одновременно сошлись и смерть, и остатки прежней жизни. Теперь он вспомнил последние секунды перед тем, как потерял связь с реальностью. Ник и Экс сошлись в битве с четырехглазыми гуманоидами, во время которой его тело разорвали в клочья пули врагов. Нет, там было что-то еще. Один из них мысленно заговорил с ним. «Ты не должен быть здесь», — это провозгласила вторая табличка, что расположилась рядом с первой. Теперь его внутренний мир состоял из двух полупрозрачных рамок, совершенно не связанных между собой. Это был его шанс, отличная возможность разложить все накопившиеся проблемы по полочкам. Экс принялся мысленно выделять все насущные вопросы. Почему он гет? X2040, что это значит? Как он оказался в теле гета? Что это было за место, где он начнулся после перерождения? Что там делали Ник и Хельга? И связаны ли они с его пробуждением? Кем был кукловод, который пытался завладеть его телом? Каким образом он получил способность к предвидению? И почему тот здоровый четырехглазый сказал, что он не должен быть здесь? Здесь это где? Кто такие жнецы? Действительно, кто это такие? Человек ли он на самом деле? Умер ли он? Вопросов было гораздо больше, но эти представляли самую большую ценность. Кое-что стало для него забавным. Он уже позабыл о боли, а чувство холода помогло ему вспомнить. Затем его внезапно посетило ощущение ностальгии. Боль – это чудесно. Благодаря ей всегда можно определить, живой ты или же уже нет. А сейчас, вместо конкретного ответа, вокруг сущности Экса скопился целый ворох вопросов, коротких предложений, которые являлись вкладками важных мыслей. Для удобства Экс решил разделить их по группам, начиная от самых серьезных и заканчивая наименее существенными. В первую группу вошли следующие вопросы. Умер ли он? Почему он гет? Человек ли он на самом деле? Все остальные окна Экс силой мысли переместил поодаль, оставив их на потом. Сперва нужно выяснить, кем он являлся на самом деле. Обезумевшей машиной или человеком, разум которого мистическим образом переместился в тело синтетического существа. Если допустить вариант со сбоем в искусственном интеллекте, то почему он ощущал себя человеком, и совсем не простым, а тем, кто видел образы будущего? Впрочем, откуда там было взяться человеку на планете, которая раньше являлась колонией кварианцев? И сами геты – это творение кварианцев. Слишком много нестыковок. Особенно важно то, что я вспомнил мимолетное видение того, как в прошлой жизни находился среди большого количества людей. Они хотели сделать нечто важное, но сделали ли? Может, это повлияло на его разум и переместило в тело гета? Второй столб со всплывающими окнами активно пополнялся. Вопросы множились в геометрической прогрессии. Если Экс продолжит в том же духе, то новый мир с легкостью мог заполнить все сущие. Зарево от материализовавшихся мыслей выглядело безумно красиво. Сияло подобно сверхновой звезде, озаряя неприступную мглу. Он очень надеялся найти в этом смысл. Ведь в противном случае, X2040 запросто мог сойти с ума. «Не дождетесь!» Он выкрикнул это вслух, букву за буквой, в точности, как говорят настоящие люди. Это всколыхнуло сознание Экса, отчего вызвало бесконтрольную вибрацию, распространившуюся по всему темному измерению. Вкладки толкали друг друга, а некоторые просто заваливались на бок. Это встревожило его, ведь потерять вновь обретенный мир – невероятно страшный исход. Остановив поток абстрактных мыслей, он приблизился к одной из самых важных табличек. Экс обнаружил, что та в одночасье расширилась до размеров целого дома и вознамерилась раздавить своего хозяина. Почему он гет? Падало на него, и от этого вопроса нельзя было уклониться. Перед тем, как его раздавил продукт собственного сознания, Экс подумал, что это довольно забавно, умереть под весом собственных мыслей. Экса вышвырнуло обратно в темноту. Мысленно констатировав крайне неприятное обстоятельство, он вновь услышал звуки из реального мира. Это был звук разбившейся посуды. Следом за слухом вернулось и зрение. Размытая картинка показала ему взволнованных Ника и Михаила, которые, сидя за кухонным столом, застыли в напряженных позах и выставили перед собой кухонные ложки, словно хотели защититься ими от чего-то ужасного и страшного. На столе была рассыпана еда и пролито изрядное количество фруктового сока, который стремительно стекал на пол, оставляя там липкие лужицы. Наемники были похожи на дикарей. Экс попытался вспомнить, как принимали пищу люди, впрочем, и так был уверен, что для этого существовали тарелки. Искусственное зрение обнаружило кухонную посуду. Искомые предметы лежали у дальних ножек стола. Значит, это именно тарелки пробудили Экса ото сна, когда звонко шлепнулись на пол. Что это было, Ник? Почему он издал такой противный звук? Взволнованным тоном, спросил Михаил. Думаешь, Хельга окончательно сломала этого робота? С чего ты взял, махнорылый? Может, геты издают такой звук, когда просыпаются? Ты приглядись. Он же включился. Ник медленно положил ложку на стол и по-дружески помахал Эксу. «Ты ведь правда тут приятель? Помнишь, как мы с тобой разгромили плохих парней и спасли твердолобых с Нормандии?» Сложный вопрос, хотя Экс и махнул ему рукой в ответ, но о таких подробностях битвы на борту Нормандии ему было неизвестно. «Я пойду за Хельгой», она попросила сказать ей, если он вдруг проснется. «Стоять!» Ник рявкнул на Михаила и схватил того за рукав куртки. «Сначала приберись тут, а потом иди. Знаешь, мне уже надоело убираться. Сначала ты заставил меня мыть ванну и гальюн, обуславливая это тем, что так нужно ради нашей новой гости. И я послушно мыл. Там теперь чисто, как внутри гребаного реактора. А теперь, Ник, ты пытаешься сделать из меня и посудомойку? Я пилот, черт возьми, и имею достоинство. Короче, ты все сказал, уставший ты наш?» Михаил вырвал руку из схватки капитана и, деловито поправив куртку, робко произнес: «Да, а теперь слушай меня, балбес. Во-первых, ты крупно накосячил, когда ляпнул Шепарду, что наш гет на пульте управления. Вот кто тебя просил это делать, Миша. Если бы не заслуги моего деда, то нас всех взяли бы в оборот. А так лишь отделались легким испугом, приютив у себя ревизора в лице душной кварианки. ты драил унитаз из-за собственной глупости. Во-вторых, это ты своими ручонками разбросал здесь всю еду. Подумаешь, Гет зевнул. Но ты, услышав этот, отчасти признаю, крайне неприятный звук, уже намеревался бежать к спасательной капсуле. Ник, почему ты такой? Как тебе удается так ловко обставить ситуацию в выгодном свете? Мог бы хоть раз сделать что-нибудь для лучшего друга, умоляющим тоном попросил пилот, согнувшись в три погибели. Пожалуйста, живо подбери с пола остатки посуды и приберись здесь, иначе я припомню тебе еще и журналы. Ладно, без особого энтузиазма буркнул Михаил и пошел к мойке. Они находились на камбузе, типичное помещение маленького корвета, где во всех деталях интерьера преобладала компактность. Небольшой стол, четыре табурета вокруг него, а вдоль стены расположился кухонный гарнитур с мойкой, плитой и холодильником. Но больше всего Икса удивило отсутствие ног и то странное место, куда его определили. Он был помещен внутрь большого цветочного горшка, закреплен к помосту тремя кронштейнами и обмотан толстой веревкой для пущей устойчивости. К его груди, с помощью синей изоленты, примотали какой-то прибор, похожий на оплавленный кусок головы Гита. Однако, будучи спящим, он многое пропустил. Недопонимание преследовало его до тех пор, пока на камбузе не появилась Хельга. К тому моменту Михаил успел вымыть полы и уже занимался посудой, а Ник приканчивал новую порцию овощного рагу. Ворвавшись на камбуз, девушка первым делом бросилась к Иксу, осмотрела состояние головы и мельком глянула на показания приборов, что располагались на внешней стороне цветочного горшка. Это унижение. Пусть они и не знали, что Икс в прошлом возможно был человеком, но превращать его в детали интерьера – это слишком. Состояние стабильное, он идет на поправку, радостно поведала наемникам Хельга, продолжая задумчиво разглядывать показания датчиков. Значит, когда мы соединили его с внешним модулем, который позаимствовали с мертвого Гита, то поспособствовали реабилитации. Но хоть убейте, я не понимаю, как у него это получилось. Неужели такая крохотная нейронная сеть смогла привести его в чувство? Я думала, что мы его никогда не вернем. Прости, милая, но я правильно тебя понял. Ты хотела навсегда оставить его на месте нашего денежного дерева, оно же было бумажным. Плевать, как же наш уговор, забыла. Ты ставишь парня на ноги, а я делаю ему костюмчик. Блин, Хельга, какое еще навсегда? Это дерево приносило нам удачу. Если бы я честно тебе призналась в том, что его шансы прийти в себя невелики, то куда бы ты его тогда поместил? Уж поверь, мы нашли бы куда его деть. И куда, если не секрет, кладовка Михаила или трюм? Там бы его обязательно кто-нибудь из вас уронил или забросал всяким хламом. Но уверяю тебя, теперь я с уверенностью могу сказать, что наш уговор еще в силе. Но, Ник, как можно называть наспех выполненную поделку настоящим деревом? Оно же было сделано из обычной бумаги и клея. Пофиг, я всегда заботился о нем, даже смачивал его корни добротным виски. Корни бумажного дерева смачивал виски? Хохотнув, спросила Хельга. Чем больше я тебя узнаю, тем сильнее убеждаюсь в том, что ты немного странный для офицера. Как ты могла такое подумать, Хельга? Ник самовлюбленный эксплуататор. Эти две недели он заставлял меня драить корабль, чтобы наша гостья могла чувствовать себя как дома, обидчивым тоном заявил Михаил, закончив с мытьем посуды. Я уже не чувствую своих рук. Как, спрашивается, теперь мне рулить? Ногами не пробовал, дятел ты наш махнорылый. Ох, я-то все никак не могла понять, почему этот корабль в последнее время сияет чистотой. Молодец, Миша, ты настоящий хозяйственник. Правда, боюсь тебя разочаровать, но наша гостья не нуждается в искрометной чистоте. Для того, чтобы снять костюм, кварианец все равно должен находиться в специальном помещении, очищенном от всех видов бактерий. Поэтому их обмундирование достаточно автономно и приспособлено даже для длительных перелетов. То есть я зря чистил каждый день унитаз по три раза на дню? Все, Ник, с меня хватит, теперь между нами будут только деловые отношения. Если понадоблюсь, я на мостике. Спустя мгновение Михаил быстрым шагом покинул помещение камбуза. Хельга крайне недовольным взглядом поглядела на Ника и, оторвавшись от приборов, принялась его отчитывать. Экс прекратил слушать разговор людей. Тот перешел в глубоко личную стезю и стал попросту ему неинтересен. Он вернулся к поиску себя. В этом ему помогли вернувшиеся в обиход всплывающие окна. Хельга сказала, что создала между ним и головой мертвого гита нейронную сеть. Возможно, именно эта самая сеть и дает ему ресурс, позволяющий видеть окна подсказки. Экс вернул две группы наиболее важных для него вопросов и методично распределил их по подгруппам. Самым важным продолжал являться вопрос про его происхождение. Будущее всегда основывается на фундаменте прошлого, поэтому он просто обязан узнать, кто он на самом деле. «Ладно, Хельга, я тебя понял», неожиданно поменяв риторику, отчего притянул внимание Экса на себя, произнес Ник. «Пойду схожу к Михаилу и попробую загладить вину, но хочу тебя предупредить. Перед пробуждением наш приятель едва не оглушил нас мощной звуковой волной». «Хм, звуковой волной», — пролепетала Хельга, и вновь потянувшись к голове Экса, задумчиво произнесла, «Голосовой модуль был полностью исправен. Странно, я не вижу здесь дефектов». Ник, с теплотой и неприкрытым восхищением, посмотрел на спину Хельги, после чего, тяжело вздохнув, медленным шагом покинул камбуз. Усердно ощупывая голову Экса, девушка оставила уход капитана без внимания. Она долго осматривала голосовой модуль, но так и не выявила никаких недостатков. Вроде все работает нормально. «Экс, попробуй сказать что-нибудь». Из ее уст это выглядело обычной просьбой. Загвоздка в том, что Экс совсем не умел говорить синтетическим ртом, а то единственное, что он произнес, было озвучено им в глубоком сне. Поэтому на просьбу Хельги он ответил пожатием плечами. Для коммуникации с внешним миром в его распоряжении имелись лишь всеми понятные жесты. «Понятно, значит, нужно еще немного подождать. До прибытия на Омегу у нас есть еще целая неделя. К тому времени, надеюсь, сеть сделает свое дело. Хочешь узнать, что случилось после того, как тебя ранили?» Экс охотно кивнул. И получив утвердительный ответ, Хельга, улыбнувшись уголками губ, села за стол и принялась за рассказ. Говорила она много и не ленилась приводить большое количество деталей. Для Икса это была своеобразная отдушина, ведь благодаря пересказу минувших событий со слов Хельги, он получил объемную картину произошедшего. Оказывается, помогая Нормандии, они схлестнулись в бою с существами, которых именовали коллекционерами. Об этом Хельга узнала со слов высокопоставленного представителя Совета Цитадели. Этот турианец прибыл на головном линкоре внушительной эскадры, подчиняющейся непосредственно Совету Цитадели. Армада состояла из фрегатов и крейсеров. Все они прибыли, чтобы оказать помощь Спектру и тем самым обозначить мощь Совета в системах Терминуса. О коллекционерах до сего дня мало что было известно. Четырехглазые существа обладали продвинутой технологией и время от времени посещали пространство обитаемых миров ради довольно экзотичных целей. Упомянув о врагах, Хельга вернулась к событиям, произошедшим на Нормандии. В пылу сражения Экс получил серьезные повреждения и только чудом не превратился в груду металлолома. Но благодаря их вмешательству, оставшиеся в живых члены Нормандии смогли переломить ход сражения и победить абордажную группировку противника. Ник укрылся павшим товарищем и благодаря Иксу отделался лишь синяками. Следующие часы после удачного отражения атаки коллекционеров прошли в борьбе за живучесть Нормандии. Объединенным силам экипажей двух кораблей удалось восстановить системы жизнеобеспечения и залатать пробоины в корпусе, поставив временные пластыри. Крейсер коллекционеров за это время был уничтожен разношерстными группировками пиратов и наемников. Дело в том, что, обнаружив на месте терпящего бедствие грузового корабля Альянса систем крейсер загадочных коллекционеров, группировки «Синих светил», «Затмения», «Кровавой стаи» и других более мелких организаций, пришли в ярости и посчитали своим долгом поживиться на другом лакомом кусочке, а на Нормандию и корвет наемников предпочли не обращать внимания. Поэтому к прибытию штурмового флота Цитадели в системе уже практически никого не осталось. Все, кто хотел поживиться, получили свое сполна. Затем началась следовательская работа по выяснению причин нападения крейсера коллекционеров на фрегат Нормандии. Следователи с особым пристрастием допросили наемников, старательно выясняя причины их нахождения в данной системе. Если бы не военные заслуги дедушки Николаса, то Михаила могло ожидать длительное заключение под стражу. Он необдуманно рассказал следователям про Икса, но опомнившись, что сболтнул лишнего, решил по глупости добавить, что Гет не был подключен к нейронной сети, а управлялся исключительно на радиоуправлении. Это взбудоражило умы следователей, и они захотели плотно заняться доморощенным умельцем, который перепрограммировал Гита. Но за Михаила по просьбе Николаса вступился лично командор Шепард. Даже командующий эскадрой не позволил себе смелости, чтобы выступить против героя битвы за Цитадель, и отпустил наемников на все четыре стороны. С тех пор они взяли курс на Омегу и медленно следовали к намеченной цели. Единственное, что в дальнейшем могло стать помехой, это новоявленный пассажир. Вместо сбежавшей в неизвестном направлении Косумигата, каюту для гостей заняла кварианка по имени Тализера. С молчаливого согласия Шепарда, она посчитала нужным проверить наемников на вшивость и захотела попытаться уличить их в незаконной деятельности на территории бывших колоний, принадлежавших кварианцам. Под конец длинного монолога Хельги на пороге камбуза появилась та самая кварианка. Девушка не спешила прерывать наемницу. Она облокотилась плечом на откосы дверного проема и предпочла помедлить с обозначением своего присутствия. Экс посчитал это поведение крайне неприличным и жестом показал Хельге о появлении гости. Эта новость взбудоражила наемницу, отчего девушка едва не подпрыгнула на месте. «Я все никак не могу понять, почему вы так носитесь с этой мобильной платформой?» Брезгливым тоном начала кварианка, деловито скрестив руки на груди. «Гет не игрушка. Заигрывание с ним может привести к печальным последствиям. Тали, этот гет несколько раз спас нам жизнь и помог Нормандии отбить атаку коллекционеров». «Тали Заранарая», — гневно процедила кварианка, пропустив слова Хельги мимо ушей. «Меня не интересуют твои пристрастия, агент Цербера. Ваш капитан сказал Шепарду, что вы украли большую базу данных с колонии, некогда принадлежавшей нашей расе». Бывший агент Цербера, с той же пренебрежительной интонацией в голосе произнесла в ответ Хельга. «Хочешь с моей помощью закончить свое паломничество, Тализера Нарая, воспользоваться в своих целях нашей находкой и стать героем мигрирующего флота? Ваша находка, раньше была законной технологией кварианцев. Я лишь хочу восстановить справедливость и вернуть утерянные данные во благо Родины. Достойная цель, но вынуждена тебя разочаровать. Большая часть информации оказалась повреждена, а для дешифровки потребуется время». «Мне это не интересно», — хмыкнув, произнесла кварианка, и, повернув голову в сторону Гита, продолжила. «Занимайтесь всем чем душе угодно, хоть танцуйте в обнимку с этим гетом, но по прибытию на Омегу-4 вы должны мне отдать все имеющиеся у вас данные. Разве ты забыла прямое поручение Шепарда? Почему же ты сразу не забрала данные, а решилась на прогулку с ужасными агентами Цербера?» В отместку ей язвительно спросила Хельга. «Я дала обещание», — коротко бросила кварианка и спешно удалилась из камбуза. Обстановка на корвете далека от дружелюбной. Пойти против всех на свете, ради представителя чужеродной синтетической расы. Экс изумился поведению наемников. Он никак не мог понять смысл мотивации Хельги и остальных членов команды корвета. Почему они решили помочь ему, а не выбросили сломанного гита в открытый космос? Этот вопрос нашел свое место в группе второстепенных интересов. «Ладно, Экс, твое состояние улучшается, но, перед тем как смонтировать новые ноги, тебе предстоит пройти долгий путь реабилитации. Раз с голосовым модулем произошла ошибка, то я не хочу подвергать тебя лишнему риску. Поэтому отдыхай, пусть внешний модуль приводит тебя в чувство». Хельга ввела поправки на панели управления, где была закреплена большая часть приборов, и вслед за кварианкой покинула помещение столовой. Экс остался один. Скучающий гет, закрепленный на месте искусственного цветка в кромешной темноте камбуза. В этой ситуации любой живой организм испытал бы шок и впал в депрессию. Но Экс был лишен чувств и сопутствующих органикам эмоций. Он выбрал другой путь. Экс предпочел утонуть в необъятной глубине разума, где начал анализ полученной информации, ибо в бесконечной череде вопросов обязательно должны были промелькнуть ответы. Глава 6. Погружаясь все дальше в плотную структуру мыслей, Экс сравнивал это явление с обычным человеческим сном. Сначала он был предельно простым и довольно понятным. Перед ним распахнул свои объятия огромный океан воспоминаний. Его разум вошел в него с абсолютно пустого берега, который представлял реальность. Вокруг него замельтешили пустые голографические вкладки. Дрейфуя в бесконечных водах чистых рамок, словно полупрозрачных картин, Экс заметил нечто манящее, что расположилось на большом расстоянии от безжизненного берега. Сияние чистого света недвусмысленно намекало, что приоткроет завесу тайны его происхождения. Но чем дальше он двигался в водах бескрайнего водоема памяти, тем больше ощущал эффект от сильнейшего течения. С каждой последующей секундой он понимал, что у него нет шансов добраться до сияющего света маяка. Как бы он ни старался побороть силу взбесившейся стихии, Экс медленно, но верно, затягивал в свои сети водоворот абсолютно бессмысленных воспоминаний. Перед ним предстало недавнее прошлое в образе стремительного потока застывших кадров. Картинки толкались и сталкивались друг с другом, стараясь привлечь к себе внимание единственного зрителя. Затем пустые картинки резко остановились, и на всех прозрачных полотнищах проявилась одна единственная надпись. «Повлияв на будущее, ты изменил прошлое». Водоворот безмолвного океана вновь пришел в движение, утаскивая Икса на дно с удвоенной силой. Он чувствовал, что где-то на дне находился выход, и как только он окажется там, то вновь вернется в реальный мир. Он осознал, что не хочет этого, ведь там на бесчисленном количестве вкладок вновь явились явно не его собственные мысли. «Я иду к тебе». Кто же это мог быть, что он пробудил своим присутствием в чертогах разума Гита? Инородное существо или отголосок мыслей незримого кукловода? Кто бы это ни был, он явно стремился вновь взять Икса под свой контроль. Просто прекрасно. В реальном мире хватало своих проблем, а тут теперь нейронная сеть подкинула парочку. Но прошлое явно изменилось. Тут он полностью согласен. Норманди оказалась цела, и теперь ход привычных вещей изменен. Правда, он далеко от места действия основных событий. На борту корабля, принадлежавшим странным наемникам, совсем чуть-чуть страшился, что Кварианка могла оказаться права. Ведь бывшие агенты Цербера могли попытаться воспользоваться им ради достижения собственных целей. «Этот мир запутан и чрезвычайно опасен», — так говорила ему интуиция. Хотя какой в этом смысл? Галактика в итоге все равно обречена. Поток воспоминаний, напоминавший водоворот, донес его до времени, когда они вместе с Николасом высадились на Нормандию. Со стороны Экс выглядел причудливо и нелепо. Гет воспользовался огнестрельным оружием, как каким-нибудь копьем. Еще он увидел страх в глазах врагов, и это было странно. Экс осмотрел проплывающие мимо многочисленные кадры, где коллекционеры вели ожесточенный бой с бойцами Нормандии, и не увидел на лицах врага даже намека на чувство тревоги. Но когда в бой ворвался он, то все четырехглазые поголовно испытали нечто, что походило на судорогу. Судя по этим редким кадрам, какие предстали в водовороте воспоминаний, это продолжалось одно короткое мгновение, но этого с лихвой хватило на то, чтобы увидеть, как врагов будто подменили. Коллекционеры увидели в Эксе прямую угрозу и поспешили ликвидировать его, стреляя из всех имеющихся у них видов оружием. Он стал стимулом, что породил в этих существах безумие. Оно охватило всех, кроме одного, могучего коллекционера в величественных латах. Этот представитель загадочного вида воспринял приход Экса как долгожданную отдушину. Многочисленные кадры обрисовали ясную картину произошедшего. Даже слова главного коллекционера про то, что Экс якобы не должен был появиться на Нормандии, обрели совершенно иной смысл. Воспламенившись, здоровяк изобразил на лице нечто отдаленно напоминающее улыбку, будто давно ожидал появления Экса, и его ожидания оправдались. Это наблюдение сбивало с толку, ведь другие коллекционеры, без преувеличения, испытали страх, инстинктивный и заразительный ужас. От такого шока у людей обычно начинали дрожать колени, и терялся дар речи. Переосмысление минувших событий сказалось на внимании Экса. Он принялся осматривать место действия со всех доступных ракурсов, а параллельно с этим складировать вновь всплывающие вкладки вопросы. Пока он чередовал открывшиеся ему знания по выверенным группам, то пропустил появление красного свечения, сначала бледного и тусклого, которое прорастало из напуганных глаз коллекционеров. Словно разгорающаяся свеча, оно с каждым мгновением становилось все ярче, пока полностью не поглотило картины воспоминаний, превратившись в ровный красный диск, который окружала кромешная тьма. Плотность устрашающих окон множилась, видение приобрело вид огромной галактики, что усыпали ярко-красные глазницы сторонних наблюдателей. Экс медленно начал приходить к мысли, что его словно дикого зверя умышленно загнали в угол. Воды водоворота воспоминаний в одночасье стихли, и теперь он застрял посреди недружественных огней, сиявших из глубин беспросветного мрака. Вместо объяснения причин своего появления, красные диски просто мерцали и медленно зажимали разум Экса в тиски, будто являлись подобием мощного пресса. Время неумолимо двигалось вперед. Красные диски пожирали его изголодавшимся взглядом. Экс пытался сопротивляться миллионам, если не миллиардам хищных глаз, но все его усилия оказались тщетны. Они были сильнее его. В их мощи чувствовался масштаб и методичность. И главное, само пространство перешло на сторону мучителей, отводя Эксу бремя обреченной жертвы. Вокруг него уже не оставалось свободного места. Красное зарево наседало на Икса со всех сторон, размеренно поглощая его растерянный разум. На одно короткое мгновение он лишился веры в будущее. Экс чувствовал, как красные диски пытались выжать из него нечто важное, что хранилось в дальнем уголке его сознания, очень важную информацию, а именно знание того, как победить твари из темных глубин космоса, не дав им ни малейшего шанса на сопротивление. Его почти раздавило под напором многочисленных глаз. Так бы непременно и случилось, если бы на помощь Иксу не пришел ослепительный свет маяка. Он в мгновение ока разогнал тьму, что сковало его, а затем выдернул из глубин тюрьмы, предназначенной для потерянного разума. Прикосновение теплого света помогло ему буквально собрать себя заново и сразу после чудесного исцеления, вышвырнуло из мира сновидений. Вывалившись из кошмара, Экс вновь ощутил сковывающие по рукам и ногам путы, а также тусклое освещение камбуза. За обеденным столом сидел Ник. Наемник разместился на ближайшем к Эксу стуле и, склонив голову на бок, задумчиво смотрел на Гита. Завидев пробуждение Экса, глаза Ника хищно блеснули, после чего он выпрямился и потянулся к бутылке, что в гордом одиночестве скучало на сияющем от чистоты столе. Проделав несколько больших глотков, наемник вытер губы тыльной стороной руки и радостно произнес: «Я ждал этого 2 часа, терпеливо выжидая момент, когда ты пробудишься. Но признаться честно, напиток так себе. Лучшие виски еще долгое время будут делать только на Земле. Кстати, Экс, ты знаешь эту планету?» Поставленный наемником вопрос был прямым и провокационным. Ник чего-то добивался, но чего именно? Однозначно он готовился к этому разговору. Перед ним сидел совершенно другой человек, не безбашенный и голословный капитан, а серьезный и мотивированный собеседник. Поэтому Экс решил ответить честно и медленно кивнул. «Вот значит как», — задумчиво произнес наемник и снова приложившись к бутылке, отрешенным взглядом разглядывая пеструю этикетку, начал свой рассказ. «Раньше мне бы и в голову не пришло, что я когда-нибудь стану принимать робота за полноценную личность. Это просто противоречит здравому смыслу. Но блуждая 8 месяцев по системам Терминуса и выполняя работу всяких засранцев, мы знатно покопались в грязном белье кварианцев. За время странствий я понял, что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Черт, да, я теперь понятия не имею, чему теперь верить». Он поднялся и с решительным видом приблизился к Эксу. Не колеблясь ни секунды, Ник развязал веревки, сковывающие пленника, освободив того от пут. Экс подождал, пока наемник вернется обратно за стол, и только после этого проверил, как работали его верхние конечности. После рассказа Хельги о событиях, которые произошли на Нормандии, он боялся, что получил какое-нибудь серьезное повреждение системы, но руки слушались его команд, как и прежде. Он поднял их вверх и проделал простое движение, похожие на обычное подтягивание. Мы их восстановили, заменив несколько деталей, но самым важным апгрейдом стал инструметрон, который мы превратили в голографический коммуникатор. Хоть Хельга и твердила мне, что, получив голосовой модуль, ты сможешь нормально говорить, но я решил подстраховаться. И правильно сделал. Проверь эту штуку, на всякий случай мы загрузили туда 1000 языков. Экс опустил голову и посмотрел на запястье правой руки. На той действительно появились серьезные изменения. Он интуитивно активировал инструметрон, и поверх металла вспыхнула голографическая модель клавиатуры. Экс, нараздумывая, выбрал стандартный язык Альянса системы и написал: «Спасибо». Увидев всплывшую надпись, Ник невозмутимо почесал подбородок и затем, сделав добротный глоток виски, морщись процедил: «Чем дальше, тем интересней». «Ладно, Экс, давай к делу. Какое твое настоящее имя?» «Не знаю. Я потерял память и совсем ничего не помню из своего прошлого, ровно с того дня, как встретил вас. То есть, ты включился, когда мы с Хельгой раздолбали лабораторию?» «Лабораторию? Ну, там зеленая жижа и куча темных коридоров. Это тебе знакомо?» «Да». «Она принадлежала кварианцам?» «Заинтересовала?» «Мне аж слышно, как завертелись твои шестеренки», — усмехнулся Ник и, снова сделав глоток, продолжил: «Кварианцы перед своим отлетом на ПМЖ в темный космос творили лютую дичь. Подробно рассказать о проделках ходячих пылесосов может только Хельга, она занимается поиском правды уже не первый год. Мне известно лишь о том, что огромные резервуары с зеленой жижей – это сублимированный экстракт из мертвых кварианцев, перемешанных с нулевым элементом. Зачем им это было нужно? Сложно сказать», — пожав плечами, ответил Ник и потянулся было к бутылке, но передумав, стал ритмично отколачивать костяшками пальцев по столу драматическую мелодию. Чем дольше я живу на этом свете, тем больше убеждаюсь в том, что у каждого существа должна быть цель. Однажды, я потерял ее, когда понял, в каком направлении движется развитие Альянса систем. Люди надеются найти себе место в большой галактической семье, но при этом забывают про собственную идентичность. Забывают уроки истории и плюют на могилы предков. Мой дед пожертвовал жизнью ради будущего всего человечества, но руководство Альянса решило об этом забыть и добровольно ведет нас на убой. Мы должны работать над устранением собственных проблем, а не потыкать желанием какого-то совета. Он замолчал и, наклонив голову в бок, ехидно процедил: «Хочешь узнать интересную историю о своих создателях? Да, отлично. Итак, что касается кварианцев, то у них был сложный путь. Незадолго до утренней войны они совершили грандиозное открытие. Если судить по записям, что мы нашли в том лабораторном комплексе, где пылился и ты, их ученые нашли новую область применения нулевого элемента и хотели запустить проект, который позволил бы им вступить на совершенно иной уровень развития. Правда, эксперимент закончился провалом, а современные кварианцы предпочли добровольно об этом забыть. Это рассказала мне Хельга, когда расшифровала часть древних записей, в которых упоминалось о множественных подделках официальной документации. Оказывается, кварианцы не только забыли свою историю, но и переписали ее в угоду правящей верхушке, что 300 лет назад вынудило выживших покинуть родные миры, спасаясь бегством от плохих гетов. Экс оторопел от многословности Николаса и того, что тот ему рассказал. Но обдумать полученную информацию он мог и позже, поэтому написал на клавиатуре коммуникатора следующее: «Получается, я результат какого-то древнего эксперимента, а ты смышленый, для металлоголового, но как бы там ни было, понял все правильно. Хочешь узнать мое мнение? Буду не против. У нас с тобой всего два варианта. Во-первых, когда мы прибудем на Омегу, ты можешь покинуть наш уютный кораблик и отправиться на все четыре стороны. Только боюсь, в этом случае тебя попросту пристрелят. Ведь в последнее время на гетов повесили слишком много грехов. То они на цитадель нападут, то еще на кого-нибудь. От этого у вашего вида чересчур токсичная репутация. Во втором варианте, мы можем прийти к взаимопониманию и заключить сделку. Ты помогаешь мне с одним делом, а Хельга в ответ поделится с тобой информацией про ту самую лабораторию и мутном эксперименте в целом. А уж потом ты будешь волен сам выбирать, как поступить. Останешься с нами или выберешь иной путь. Я согласен на второй вариант». Ответ Экса полностью удовлетворил Ника. Наемник протянул руку в знак заключения сделки, но затем нерешительно одернул и вежливо попросил: «Мое тело хоть и усилено имплантами, но прошу, не переусердствуй». Когда они пожали руки, Ник встал и крепко зевнул. Молча убрал со стола бутылку и, положив ее в холодильник, шаркая ботинками, медленно поплелся к выходу. Остановился на пороге и, повернувшись к Эксу, произнес: «Раз мы уладили деловые вопросы, то завтра проведем операцию по возвращению твоих ног, а заодно замаскируем тебя, чтобы ты мог спокойно разгуливать по Омеге, не вызывая лишних подозрений у местного населения». Ник не обманул. На следующий день, если ориентироваться по корабельному времени, они вместе с Михаилом провели над телом Икса несколько долгих часов, вновь возвращая тому возможность передвигаться самостоятельно. Перед этим долгожданным событием Экс всю ночь провел в размышлениях. Он обдумывал слова Николаса, но очень осторожно, чтобы вновь не очутиться во власти жуткого кошмара. Эта особенность разума пугала его, ведь теперь ему приходилось следить за тем, о чем он думает, чтобы не потерять контроль и снова не очутиться в океане, окруженным миллиардов красных глаз. Пока он терпеливо ждал наступления операции, на камбузе побывали все члены экипажа. Хельга и Ник приветливо поздоровались, но диалога не получилось, они оба куда-то спешили, поэтому завтракали чуть ли не бегом, а Михаил и Тали слишком резко отреагировали на его освобождение от прочной веревки. Но в отличие от пилота, который просто вздрогнул и, быстро сделав бутерброд, удалился из столовой, кварианка устроила скандал и вынудила Ника перетащить Экса в другое помещение. Но, как оказалось, в этом и заключался план, разработанный капитаном корабля. В подсобном помещении, которая являлась кладовой Михаила, уже было подготовлено место к проведению операции по пересадке новых конечностей на поврежденное тело Икса. Лишь спустя 3,5 часа молчаливого труда Николаса и его напряженного ассистента Экс понял, почему наемники сами спровоцировали кварианку на скандал. Ноги были хороши. Экс прямо-таки ощущал невероятно прочную сталь. Но взглянув на свой новый образ, который отобразился в смотровом зеркале, немного смутился. Сперва он ошибочно предположил, что Ник сменил ему зрительный фильтр, случайно поломав этот модуль, но оказалось, что это было далеко не так, потому что в отражении на него смотрел удивительно крупный и неказистый кварианец. Глава 7. Ритмичный скрип монорельса успокаивал. Хотя Эксей был лишен всяческих проявлений физических чувств, но шум одного из самых дешевых видов транспорта Омеги приятно сказывался на внутреннем состоянии, даруя элемент, сравнимый с душевным равновесием. Даже Гету порой хочется насладиться простым звуком исправно работающего механизма. Между тем в вагоне возрастала задымленность. Виной тому была внушительная по численности компания наемников из группировки «Затмение». Шевроны маститых боевиков блестели в тусклых лампах местного освещения. Бравая толпа, как безликая органическая масса, оккупировала заднюю часть вагона и, распивая крепкие сорта алкоголя, закуривала их дешевым табаком. Гул от нескольких десятков голосов мог заглушить только монорельс, поэтому Экс всеми силами пытался вслушиваться в приятно звучащее поскрипывание. Сидя в тесном вагончике, его посещало ощущение обреченности, словно он вновь очутился посреди океана красных огней. Даже собственное отражение в окне отпугивало своей безобразностью. Экс всеми силами пытался отвлечься. Порой потирал ручку огромного чемодана, который выдал ему Ник. Наемник порекомендовал ему относиться к содержимому внушительного саквояжа со всей серьезностью, потому что там находилось нечто довольно мощное. Но что же именно там лежало, так и не сказал. Приняв условия сделки, Экс решил не обременять Ника наводящими вопросами. Он сам согласился с этими правилами игры, поэтому покорно взял чемодан из рук наемника, а затем молча отправился вместе с ним на важное задание. Ведь награда сулила стать отправной точкой в попытке распутать клубок загадок, которые опутали территорию его искусственного разума. Омега была огромной станцией. Сразу после прибытия сюда, экипаж корвета накрыла суета. Пока Хельга передавала данные Тали, Михаил постоянно держал связь с диспетчером. Руководство станции держало руку на пульсе и старалось принимать новых гостей с особой осторожностью. Местные аналоги экстранета заполнили сообщения о случаях торговли весьма подозрительными технологиями, поэтому на территории Омеги нарастала напряженность. Жители ожидали применения контрмер со стороны рас, доминирующих в Совете Цитадели. Грядущее сулило вылиться в полномасштабный рейд, а это грозило катастрофой для торговых операций, коими славилась древняя станция, являясь негласной столицей черного рынка систем Терминуса. Пока остальные были заняты насущными делами, Николас вкратце объяснил Эксу суть будущего дела. Они должны были встретиться с представителями одной из человеческой колонии и продать им дорогие импланты. Казалось бы, ничего сложного, но Касумигата, которая тайком покинула корвет сразу после битвы с коллекционерами, предупредила Ника, что на Омеге у него могут возникнуть проблемы с предыдущим заказом. Ведь он использовал груз заказчика в личных интересах и теперь находился в списке разыскиваемых лиц.